Глава 13. В поход. В Думе опять было сидение. Тревога охватывала всех. Господи, за что такие напасти на государство валятся? Сначала мор, чума страшная, голод, бунты московские, ересь староверческая, пытки и казни, казни и пытки. А теперь еще беда нагрянула. Стенька Разин, вор и разбойник, по Руси кровь проливает. Взял Астрахань, Царицын, Камышин, Саратов. Идет по Волге вверх, у Симбирска стоит. Возьмет Симбирск, Казань, а там уже чистый путь на Москву. Слышь, города без боя сдаются. Пенза его, Тамбов Евойный, Алатырь, Корсунь, Арзамас, Саранск, Цивильск, Чебоксары, Ядринск, Козьмодемьянск, все ему отдалось. Идет с ним сила несметная, и чуваш, и мордвин, и калмык. Из-под самой Москвы холопы да посадские бегут. Что делать? На Медне двух воров с письмами поймали на Красной площади, сказал Адоевский. Сделали что? А как след быть? На пожаре казнили, а руки отрубили и выставили. Теперь он на Симбирск идет. А кто в Симбирске? Милославский Иван Богданович, ответил дьяк. Муж добрый, сказал Нащекин, не своим родичам чита. И пишет он, заговорил Воротынский, вставая, что от Казани помощи ему не шлют и слать не хотят, а силы у него малые. А на Казани кто воеводствует? У русов князь Петр Семенович, ответил снова дьяк. А кто ж князь Борятинский? Воинский голова? А тот Борятинский тож мне пишет, заговорил опять Воротынский. Князь де у русов в большом унынии. Войско есть, а он не дает и одного стрельца на помогу иным городам. Спосылать туда надо с наказом кого? Да спосылать такого, чтобы в случае чего и сам распорядок сделать мог человека воинского. А где взять такого? Заговорили в Думе. А князь Петр, сказал Куракин. Царь закивал головою и, улыбаясь, сказал. Так-так, князь, лучше и не придумать. Боярин, сказал он Нащекину, заготовь ему грамоты, и завтра он и поедет. Но на сегодня и довольно. Авось Господь грозу пронесет, и царство успокоит наше. Помолимся. Патриарх стал читать молитвы, и все набожно крестились. А потом, целуя царскую руку, начали расходиться. Царь пошел в свои покои и приказал позвать к себе Матвеева. «Отличие тебе от государя», — сказал Куракин, увидев Петра. «Позовут тебя нынче во дворец, и царь в Казань тебя пошлет, князю Урусову, чтобы ты мятежников укрощал». «Царский слуга», — ответил Петр, но невольно затуманился. Крепко любил он свою жену и деток, обжился в Москве, да и старики уже призора требуют, а тут на войну ехать. Ну, да на все царская воля. Он пошел к себе на двор и увидел того же Никитина. Дворянский сын быстро спешился и низко поклонился Петру. «Государь-батюшка тебя к себе зовет, наказал ехать не мешкая».